Глава 7. Чтобы много успеть сделать за время похода в аномалию и вернуться засветло, мы с Матвеем договорились пойти как можно раньше, с первыми лучами солнца. Горизонт на востоке только начал разгораться большим костром, когда мы уже подходили к северным воротам. Федя сидел на моем плече и вертел мордочкой во все стороны, рассматривая других желающих попасть пораньше в зону аномалии. Такого количества охотников на монстра возле ворот я еще никогда не видел. Люди засиделись без дела, протерли брюки о лавки питейных заведений. А теперь, наконец-то, появилась возможность поразмяться и подзаработать. Я прочувствовал взглядом идущие вперед отряды, в надежде увидеть все-таки Стаса. Может, он просто именно с нами не захотел идти? Хотя поводов для этого вроде бы не было. Парня я так нигде и не увидел. Возможно, он уже где-то впереди или, наоборот, решил пойти чуть позже. Слава верилась, что все, кто умеет держать в руках оружие, сейчас идут на охоту, а Стас останется дома. Может, у него случилось что? Ответ на этот вопрос я смогу получить только от него. Мы уже вышли за городскую стену и шли в сторону входа в аномалию по раскатанному бульдозерами полю, когда меня вдруг окликнул Влад Бурмистров, которого сам я до этого не заметил. Похоже, слишком погрузился в свои мысли. «Вы чего, вдвоем, что ли, пойти решили?» Усмехнулся мужчина, поняв, что с нами никого больше нет. «Или отстали просто?» «Вдвоем», — подтвердил я его первую догадку. «Да ну, с ума сошли!» Выкатил он глаза, до последнего не веря в такой вариант. «Давай я со своими парнями поговорю, присоединитесь». «Нет, Влад, спасибо», — покрутил я головой. «Не надо. Мы далеко и не собираемся идти. Мне просто растения за аномалии нужны для эликсиров». «А, ну, тогда понятно». После небольшой паузы кивнул Бурмистров. «Я смотрю, вы привооружились хорошенечко, сильно изменились со времени нашего похода по укам». «Есть немного», — улыбнулся я, провернув в воздухе протазан. «Навершие из рога красного медведя?» — спросил Влад. Не ожидал, что у него такой наметанный взгляд. «Оно самое», — довольно кивнул я. «Много слышал о нем, но еще ни разу не видел», — признался мужчина, произнося это с некоторым сожалением. «Может, это и к лучшему», — ответил я. «Если у вас в отряде нет сильных магов, то лучше бы его никогда и не встретить. Я еще не видел ни одного бойца, который устоял бы под его ментальной ударной волной». «Тогда лучше сторониться этой твари», — покачал головой Влад. «А ты, смотрю, горностая приручил. Какой-то он немного странный». «Да он сам, можно сказать, приручился», — сказал я, погладив пушистого зверька. И тут сжался в плечо и заливисто замурчал. Тут я уже ничему не удивлялся. Все же зверь из аномалии. В прошлом походе в аномалию прибился, теперь уж как родной. «Ну, прям котенок», — улыбнулся Влад. «Ладно, пойду я тогда, меня ждут. А вам удачи и будьте осторожны. Хотя при таком наплыве, как сегодня, монстров на всех не хватит», — рассмеялся Влад, пожал нам руки и поспешил за своим отрядом. «Мне кажется, и правда, бесполезная затея была сегодня идти в аномалию», — пробормотал Матвей, пытаясь сосчитать людей, проходящих во врата зоны. «Разве что только цветочки пособирать, да венок твоей алхимички сплести». «Она не моя», — усмехнулся я. «Да ладно, не твоя она», — заулыбался Матвей. «Видел я, как ты на нее смотрел». «Ты себя не видел, как ты на нее смотрел», — отмахнулся я. «Думал, что тебе в рот скворец сейчас залетит. Даже львы так не зевают, разве что бегемоты». «Ну ты уж не преувеличивай», — насупился приятель, потом, видимо, представил себе такую картинку и рассмеялся. «Вот и ты не преувеличивай», — улыбнулся я, включая сканер нейроинтерфейса, чтобы он обратил мое внимание, если попадется ценное растение поблизости, а я не замечу. Конечно, я и сам расслабляться не буду, но когда есть при себе инструмент, глупо его не использовать. «А насчет бесполезного похода ты точно ошибаешься. Монстров в аномалии на всех хватит с избытком. Всех не перебьют. Это как грибы в лесу. Каждый грибник обязательно найдет свой гриб. Но все равно большая часть их останется нетронутыми». «Наверное, ты прав», — сказал Матвей, раздвигая небольшой кустик своим огромным мечом. На нас уставился испуганный туманный еж. Зверь издал странный, хлюпающий звук, и его окутала пелена тумана, которая быстро развеялась, но ежа на месте уже не было. «Вот тебе живой пример», — усмехнулся я. «И таких миллион». И, доходя до большой развилки, мы свернули в сторону, чтобы идти по краю аномалии, ориентируясь на ее мерцающую границу. Озираясь, я попутно просканировал рекомендации по применению молний на четвертом круге. Все же не зря я сегодня сюда пошел. Мне есть что испытать на малых тварях, чтобы не дать потом осечку на крупных. Чтобы и дальше развивать два дара параллельно, мне придется в походах в аномалию не только целительством заниматься, но и охотиться на монстров. Причем с последней придется действовать куда активнее, чем раньше. «Ваня, смотри!» — воскликнул Матвей, хлопая меня по плечу. Среди пучков сизой травы торчал небольшой, но очень ценный кустик. Он осторожно выкопал его своим ножом и вместе с корнем поместил в пакет. «Немного обогатим нашу коллекцию», — сказал довольный своей находкой парень. «Я, правда, не знаю, для чего он нужен, но точно знаю, что ценный. В книге видел». «Это очень важный ингредиент для изготовления ценного эликсира», — сказал я, глядя на молодое растение и уже примеряясь, какую веточку можно без особого ущерба для растения отрезать. «Тебе, кстати, он может пригодиться в походе». «А тебе нет?» — удивился Матвей, осторожно прикрепляя пакет к своему рюкзаку. «Он увеличивает силу и выносливость на какое-то время», — ответил я. «Может, и мне пригодится, если вдруг понадобится быстро преодолевать большое расстояние, но чаще всего его используют в бою, чтобы махать мечом без устали пару часов». «Ого, хорошая штука», — покачал головой Матвей. «Сделаешь мне такой?» «Вот я и хочу определить, какую веточку не жалко отрезать», — улыбнулся я. «Все жалко», — вздохнул приятель, глядя на маленький кустик в пакете. «Но мы что-нибудь придумаем». Тем временем мы достаточно отдалились от центральной тропы и чуть дальше отошли от границы. Редкий невысокий кустарник сменился зарослями высотой по грудь, а кое-где возвышались относительно небольшие деревья от 3 до 5 метров высотой. Кривые ветки поднимались вверх, а потом расходились в стороны, превращая крону в подобие синего зонтика. Под таким, наверное, хорошо отдыхать в знойный полдень. Но не здесь, не в зоне аномалии. Такой отдых наиболее вероятно станет последним. Проходя мимо очередного синего зонтика, я заметил притаившегося в кроне довольно крупного кошачьего василиска, подстерегавшего добычу. Странно, раньше я их видел только стаями, а здесь он был один. Возможно, я ошибаюсь, тут ведь много таких деревьев вокруг. Так что стая могла просто распределиться по площади. Так, а чем мне это не испытательный полигон? А еще мне нужны их ядовитые железы для того же самого эликсира. «Постой здесь», — тихо сказал я Матвею, а сам начал медленно приближаться к дереву с притаившимся в кроне полутораметровым ящером. Василиск насторожился и внимательно следил за моим приближением. Никуда убегать пока не собирался. Вероятно, он сам рассматривал меня сейчас как потенциальную добычу. Однако подходить настолько близко, чтобы погладить его по красивой цветастой коже, в мои планы не входило. Итак, мне нужно произвести точечный удар молнией, чтобы парализовать противника. Анатомию Василиска я себе примерно представлял. Строение нервной системы почти не отличается от обычного представителя местной фауны. Я резко вытянул руку в его сторону, и с моих пальцев сорвалась тонкая извилистая золотистая молния и ударила его в бок. Вовсе не туда, куда я собирался, но чтобы свалить с дерева, этого оказалось достаточно. Стоило мне сделать шаг к извивающейся на земле рептилии, как меня обогнал Матвей и одним махом отсек ему голову. Отличный меч получился, идеально ровный разрез, как от гильотины. «Ну, я же просил подождать», — высказал я товарищу. «Извини», — пожал парень плечами, — «я как-то машинально». «Ядовитые железы знаешь, где у него?» — спросил я. «Ага, читал», — кивнул Матвей. «Тогда займись пока, а я к следующему», — сказал я и неторопливо направился к следующему синему зонтику. До следующего дерева было 20 шагов, и я внимательно смотрел по сторонам, чтобы не поймать зубы спрутолиса 5-й точкой. Чтобы полностью парализовать Василиска, мне надо произвести точный удар молнии малой мощности в основание шеи. Тогда он не сможет пошевелиться. Ударить у меня легко получается, а вот с точностью пока что проблемы. Пример первого Василиска, видимо, других ничему не научил. Они все так же преспокойненько сидели на ветвях по одному на каждом дереве. Для меня это было очень удобно. Я осторожно приблизился к следующей жертве, сосредоточившись на своей цели. Основание шеи. Взмах рукой, и тонкая золотистая молния с треском бьет сразу туда, куда надо. Василиск свалился с ветки, словно мертвый. О том, что это не так, говорила только продолжающая открываться пасть и вращающиеся в ужасе глаза. Я прекратил его страдания точным ударом протозана, перебив первые шейные позвонки. Достаточно широкий клинок навершия легко позволял это сделать. Матвей уже стоял в нескольких шагах позади меня и ждал команды. Я кивнул ему на Василиска, и парень приступил к разделке морды ящера, чтобы достать ядовитые железы. На следующем Василиске я, видимо, слишком поверил в себя, и разряд угодил не в основании шеи, а в плечевой сустав. Зверь издал истошный крик, больше похожий на визг, рухнул с ветки и начал дико извиваться на земле. Одна лапа у него все-таки не работала, вторая действовала неуверенно, и он пытался покинуть открытое место за счет брыкания задними лапами. «Извини», — бросил Матвей и одним махом разрубил ящера пополам, «чтобы не мучился». «Правда, кто бы еще пожалел монстров аномалии?» — усмехнулся я. В этот момент горностай, который до сих пор не покидал мое плечо, несмотря ни на что, запрыгнул на ветку дерева и исчез в кроне. Я решил его подождать, тем более, что Матвей все равно занят добычей ядовитых желез. Оторвав взгляд от поглотившей моего питомца кроны, я бросил взгляд на приятеля и застал его за интересным занятием. Он довольно ловко сделал надрезы на теле ящера и теперь методично снимал с него кожу. «А это тебе зачем?» — удивился я. «Она, конечно, красивая, но что из нее делать? На доспехи она точно не подойдет, разве что на кошелек». «Эх, вам, богатым, не понять!» — вздохнул Матвей, заканчивая сдирать кожу, и принялся скручивать ее в рулончик, чтобы убрать в рюкзак. «Хотя, по идее, именно ты и должен знать лучше меня, какие деньги за сумочку из этой кожи готовы платить столичные модницы». «Так я ж говорил тебе, что я не из Москвы приехал», — усмехнулся я. «Бывал там несколько раз с родителями, но уж на сумочке у дам точно не обращал внимания. У меня было столько учебы, что точно не до моды было». «Ясно», — сказал Матвей, снова закидывая рюкзак на спину. «Тогда ты не в курсе. Так вот, Ваня, стоят эти сумочки, ну, очень дорого. За одну такую сумочку в Каменске дом неплохой купить можно». «Ты тут уже и ценами на недвижимость поинтересовался?» — спросил я, вскинув брови. «Ну, когда квартиру нам искал, нашел, что дома продаются, и цена в память врезалась», — ответил Матвей. «А вот и твой дружок вернулся, да не с пустыми зубами». Мне на плечо прыгнул горностай, тыкая в нос добытой им призрачной белкой. Я поблагодарил добытчика и отдал белку товарищу. «Так на кой мы их собираем, раз мне их есть нельзя?» — удивился парень. «Да и сам ты их не ешь». «Не могу отделаться от мысли, что держу в руках крысу», — ухмыльнулся я. «Но на самом деле причина не в этом. Все, надеюсь, подобрать кандидата, кому их скормить». «Так ты же говорил, я думаю над этим», — перебил я его. «Но пока не совсем уверен. Это должен быть надежный человек, который не подведет и не разболтает о самом способе». «Думаешь, я пока не уверен», — сказал я. «Сзади!» Матвей резко крутанулся вместе с мечом и разрубил пополам подкрадывающегося к нему из-за кустов спрута лиса. «Эх, шкуру попортил», — покачал головой Матвей. «Может, ты еще и с ежей шкуры поздираешь?» — рассмеялся я. «Из них особенно пикантные сумочки получаются. Никто даже не попытается такую украсть». «Ага, а хозяйка на нее случайно сядет, и поминай, как звали», — рассмеялся вместе со мной приятель. «Да не, эти шкурки не особо ценные. Ну, может, чуть дороже обычных лисьих. Я уж лучше еще василисков потреплю. Так, глядишь, и на дом свой накоплю. А может, правда, давай дом здесь купим». У барни было столько радости в глазах, что мне даже жалко было его разочаровывать, но пришлось. «Не вижу глубокого смысла», — сказал я серьезным тоном. «На длительный срок я здесь задерживаться не собираюсь, а дом потом продавать придется, лишняя возня. Да и жалко. Пусть лучше будет съемная квартира». «Эх», — Матвей резко погрустнел и тяжело вздохнул. «А я уж представил, как курей заведу по утрам, были б яйца свежие на завтрак». «Свежие яйца на завтрак — это отличная идея», — улыбнулся я, ободряюще похлопав его по плечу. «Но лучше договориться о поставке с кем-нибудь из местных. Вот что ты будешь делать, если мы уйдем в поход на несколько дней? Что твои куры есть будут?» «Так не в 20 веке живем», — пробормотал Матвей. «Есть же всякие кормушки автоматические по таймеру». «И яйца-собиралки», — добавил я. «Лучше договорись с местными. Забудь ты про собственное хозяйство. Ну, правда, ни к чему. Я понимаю, что ты привык, но все меняется. Надо под это адаптироваться, подстраиваться». Пока я ему это говорил, краем глаза заметил слева за кустами какое-то движение. Я резко повернул голову влево и дал знак напарнику соблюдать тишину и приготовиться. Было тихо, потом я заметил что-то странное, наподобие движения воздуха над раскаленной поверхностью. Сразу возникла ассоциация с призрачной белкой. Кажется, я понял. «Эй, иди сюда, мы тебя не тронем», — сказал я достаточно громко, но спокойным и уверенным тоном. Воздух за зарослями кустарника снова колыхнулся, потом призрачная завеса откинулась, и перед нами оказался худощавый мужчина в годах, с неопрятной седой бородкой. Он какое-то время внимательно нас разглядывал, потом решился подойти ближе. «Автоматическая кормушка, говоришь?» — обратился он к Матвею, но сам не отрывал взгляд от моих доспехов, которые в этом городе есть далеко не у каждого. «А где взять такую? В наших магазинах я таких чудес отродясь не видел». «Я в ваших магазинах ее и не искал еще», — Не особо приветливо ответил Матвей, рассматривая нашего гостя с большим подозрением. «А ты кто такой будешь? Назовись хоть». «Так это Афанасий я», — сказал мужчина и слегка поклонился. «В деревне Грибовке я живу, 10 километров к югу от Каменска». «А что вы здесь одни делаете?» — поинтересовался я. «Нас на входе в аномалию всех затюкали, мол, нечего там вдвоем делать, опасно». «А на меня уж никто не обращает внимания», — хихикнул старик и весело потер руки. «Поначалу спрашивали, потом перестали. Привыкли, наверное. А что насчет опасности, так я ж далеко не хожу. Все тут, по окраине. Да и плащ себе вот призрачный сделал. С ним гораздо ловчее стало. Тут, правда, белок не особо много, но плащ долго собирал». «Прикольный плащ», — сказал Матвей, подойдя ближе и потрогав капюшон. «Надо будет себе такой сделать». «Так тебе, такому бугаю здоровому, это ж сколько белок надо?» — покачал головой старик, глядя на него снизу вверх. «А я вот хожу тут, охочусь потихоньку несколько денечков, потом домой». «Так ты ночуешь один в аномалии?» — искренне удивился Матвей, забыв уже про плащ. «Но как? Кто-то ведь должен за часового оставаться, чтобы поспать можно было, или ты эти несколько дней и не спишь вовсе?» «Отчего же сплю?» — сказал старик, хитро улыбаясь. «Круг начерчу вокруг себя и сплю себе спокойно». «Какой круг?» — совсем растерялся мой товарищ. «Я же в их разговор не влезал, а скорее посмотрел вокруг. Вдруг это просто отвлекающий маневр такой, и к нам приближаются его друзья. Магический, что ли? Ну, учи, дед!» «Да чего там учить?» — усмехнулся тощий старик. «Нарисовал, да спи». «Но чем?» — не унимался Матвей, словно и правда собирался ночевать в аномалии. «Навозом конским, я думал, все знают», — пожал плечами Афанасий. «Местные твари его, ой, как боятся! И на 10 шагов не подходит. Так что нарисовал круг и спи». В подтверждение своих слов он скинул со спины рюкзак, достал небольшой плотный пакет, откуда извлек солидный ком самого обычного конского навоза. В том, что это именно конский, сомневаться не приходилось. Характерный запах сразу ударил в нос. «То есть ты рисуешь конским дерьмом круг? И тебя никто не трогает?» У Матвея таких откровений разве что глаза не вылезли на стебельках, как у креветки. «Ну да», — произнес мужчина, не понимая, что здесь не так. «Так ты тогда весь обмазался бы и ходил себе спокойно», — рассмеялся мой товарищ, видимо, наглядно представляя себе эту картину. «Ты местный дурачок, что ли?» — невозмутимо спросил старик, и Матвей сразу прекратил ржать, озлобленно уставившись на чужака. «А охотиться я как буду, если вся дичь от меня разбегаться начнет?» «Тоже верно», — ухмыльнулся я, наблюдая за реакцией своего товарища, который правильно сделал, что предпочел промолчать. Но желваки ходили ходуном. «Ваш способ самосохранения звучит несколько дико, вы уж извините моего друга, он просто шокирован. А вы смелый». «Да вы и сами не из робких, как я посмотрю», — сказал старик и впервые улыбнулся. «Вдвоем ходите, без свиты, прям почти как я. Могу, кстати, с вами поделиться». Старик начал разламывать ком конского навоза пополам, по-братски. «Не, спасибо, нам пока не надо», — максимально вежливо ответил я, стараясь его не обидеть. «Мы здесь ненадолго. Ну уж точно без ночевки». «Ну, смотрите», — сказал Афанасий, убирая свое секретное оружие в пакет и бережно укладывая в рюкзак. «Я предлагал. Ну, ладно, ребятки, у меня еще дел много, я пойду. А вы будьте тут аккуратнее, берегите себя». «От души спасибо», — искренне сказал я, приложив руку к сердцу. «И вам успехов в охоте и скорого возвращения домой». Старик улыбнулся, кивнул и накинул обратно капюшон своего волшебного плаща, сшитого из шкурок призрачных белок. Он двинулся дальше настолько стремительно, что я не ожидал от человека его возраста и комплекции. В 10 шагах я видел уже лишь колебания воздуха, а вскоре он и вовсе исчез из поля зрения. «Занятный старик», — сказал я, когда Афанасий отошел достаточно далеко, хотя полностью быть в этом уверенным по понятным причинам невозможно. «Руки так и чесались ему в ухо двинуть», — выдавил себе Матвей. «Ты сначала предложил человеку дерьмо обмазаться, а потом обижаешься, что он тебя дурачком назвал», — усмехнулся я. «Вообще-то да», — пробормотал Матвей, задумчиво почесав затылок. «Как-то невежливо получилось. Зато смешно. Впервые такое ж слышу, что конский навоз существ аномалии отпугивает. Так он ведь не жадно, еще и поделиться хотел». «Щедрый жест», — сказал я. Мы с приятелем посмотрели друг на друга и расхохотались.